Сент-Джеймс и Линли сели в ленд-ровер и последовали за Остином рыбака. В свете фар было видно, что натворила буря. Вырванные с корнем рододендроны лежали по обе стороны дороги, а вокруг был толстый ковер из красных цветов, по которому ехали машины. Дорогу едва не перегораживала большая ветка сикаморы, державшаяся бог знает на чем. Листья, ветки повсюду, куда ни посмотришь. Ветер выколупывал камешки и забрасывал ими машины. Ставни со злостью бились о каменные стены. Вода бежала по карнизам и устремлялась в трубы. Розы лежали в повалку на камнях и на земле. Линли остановил ровер, и к ним присоединился Марк Пеннилин. Стоя на пороге, Нэнси Кэмбри прижимала к горлу шаль, и ветер трепал подол ее платья. Она что-то крикнула, но ее не услышали. Линли немного опустила окошко, пока Марк влезал на заднее сиденье. «Ничего нет о Питере!» Нэнси поймала входную дверь, которая билась о стену. Послышался плач младенца. «Я могу помочь?» «Оставайся дома!» — крикнул Линли. «Может быть, тебе придется пойти в большой дом к маме?» Она кивнула, махнула рукой и захлопнула дверь. Линли завел мотор, и они по лужам и грязи выехали на дорогу. «Криббахэт?» — спросил Марк Пеннилин. У него были мокрые, прилипшие к голове волосы. «Судя по всему, что нам известно, лодка там», — ответил Линли. «А с тобой что?» Марк осторожно тронул пластырь над правой бровью. На костяшках пальцев и тыльной стороне ладони не было места, не покрытого царапинами и синяками. Он виновато покачал головой. «Надо было закрыть ставни, чтобы девочка не плакала. Вот и ударился». Отвернув воротник пластикового плаща, он застегнул его до самой шеи. «Вы точно знаете, что там Дейс?» «Похоже на то. А о Питере ничего не слышно?» «Ничего. Вот дурак». Марк вынул пачку сигарет и предложил их Линли и Сент-Джеймсу. Они отказались, и он закурил, но почти тотчас погасил сигарету. Сент-Джеймс искоса поглядел на парня. «Питер сказал, что не видел тебя». Марк поднял одну бровь, поморщился и вновь дотронулся до пластыря на лбу. «Да видел он меня. Может быть, забыл?» — сказал он с опаской, поглядев на Линли. Ровер следовал за Остином по узкой дороге. Если не считать их фар, да еще света из окошек коттеджей и фермерских домов, тьма стояла непроглядная, и ехать, преодолевая ветер, дождь и лужи, было нелегко. Живая изгородь клонилась, сужая без того узкую дорогу. Дождь стоял стеной. Дважды пришлось останавливаться и убирать ветки. Путь, обычно занимавший не более четверти часа, они одолели за 50 минут. Когда выехали из Трина, дорога стала еще хуже, и им пришлось остановиться через 20 ярдов после поворота на Пенберг-Коуф. Марк отдал Линли свой плащ, надетый поверх грязной шерстяной фуфайки. «Подожди в машине, Сент-Джеймс». Даже в закрытом автомобиле ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать ветер и шум моря. Ровер угрожающе раскачивала, словно невесомую игрушку. «Здесь плохая дорога». «Пройду сколько смогу», — Линли кивнул и открыл дверцу. Все трое вышли под дождь. Сент-Джеймс обнаружил, что надо налечь на дверцу всем телом, иначе она не закрывалась. «Черт возьми», — крикнул Марк, — «что творится?» И он стал помогать Линли вытаскивать из багажника веревки, спасательные жилеты и все остальное. Впереди рыбак оставил включенные фары, и можно было примерно судить о расстоянии до скалы. Между лучами света висели дождевые простыни, которые колыхал ветер. Рыбак начал прокладывать путь в траве, цеплявший его за ноги. В руках он нес свернутую веревку. «Она тут!» — крикнул он через плечо, когда Линли подошел поближе. «Ярдах в 50 от берега, стоит на корме. Развернулась на северо-восток на камнях. Боюсь, от мачт ничего не осталось». Наклонившись на ветру, который был не только сильным, но и почти ледяным, словно брал силы у арктических штормов, мужчины двинулись в сторону скалы. Со скалы вниз в бухту вела ставшая скользкой и еще более опасной, крутая и узкая тропинка. У самой кромки воды светились огнями каменные хибарки. Неверный огонь фонариков освещал тонувшую яхту, за смертью которой наблюдали местные храбрецы. Добраться до нее было невозможно. Даже если бы маленький скиф и одолел прибой, скалы, погубившие Дейс, погубили бы и любое другое судно. Кроме того, волны налетали на камни с такой силой, что понять, где море, где суша, было нельзя, тем более сквозь высокую пелену брызг. «Томми, я не смогу спуститься!» — крикнул Сент-Джеймс, увидав тропинку. «Я подожду тебя тут!» Линли поднял руку, кивнул и зашагал вниз. За ним последовали остальные, держась за валуны с обеих сторон, находя выбоины для ног и рук. Сент-Джеймс смотрел, как они исчезают за камнями, и когда никого не стало видно, направился к машине, борясь с дождем и ветром. Из-за глинистого месива и цепкой травы ему казалось, что на ногах у него висят гири. Когда он, наконец, достиг ленд-ровера, то окончательно выбился из сил. Открыв дверцу, он забрался внутрь. Там Сент-Джеймс стянул с себя плащ, промокшую фуфайку и, дрожа всем телом, мечтал о сухой одежде. Потом он задумался о словах рыбака. Трудно поверить, что корнуоллский рыбак ошибся. Бросив взгляд на море, Сент-Джеймс убедился в его правоте. Ошибки не было. Значит, или это не Дейс, или придется пересмотреть все прежние умозаключения. Прошло не меньше получаса, прежде чем вернулся Линли, за которым, не отставая, следовал Марк, а чуть дальше рыбак. Подставив дождю спины, они остановились возле Остина, о чем-то разговаривали. Рыбак при этом бурно жестикулировал. Линли кивнул один раз, искоса поглядел на юго-запад и, прокричав что-то, направился к роверу. За ним Марк Пеннилин. Сложив все, что у них было в руках, в багажник, они буквально ввалились в машину, совершенно промокшие. Лодка разбита. Линли задыхался, словно после пробежки. Еще час, и от нее ничего не останется. «Дейс?» «Да, это она, вне всяких сомнений». Впереди взревел Остин. Он развернулся и уехал, оставив их одних на скале. Линли смотрел во тьму. Дождь заливал лобовое стекло. «Что-нибудь узнал?» «Нет, почти ничего». В сумерках, говорят, показалась лодка. Очевидно, этот дурак хотел проскочить камни на высокой волне и войти в бухту, как делали другие. Видел кто-нибудь, как она села на камни? 5 человек работали на стапелях. Заметив неладное, они кликнули других и пошли посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь. Знаешь ведь рыбаков, у них заведено помогать людям, попавшим в беду, но на палубе никого не было. Как так? Сент-Джеймс тотчас пожалел о своем вопросе. У него возникли 2 объяснения, прежде чем Линли или Марк успели произнести хоть слово. «Людей смыло за борт, ведь шторм нешуточный», — сказал Марк. «Только зазеваешься, не наденешь спасательный жилет, усомнишься, что делать дальше». «Питер знает, что делать», — резко перебил его Линли. «Томми, люди иногда паникуют», — заметил Сент-Джеймс. Линли ответил не сразу, словно обдумывая слова Сент-Джеймса. Глядя в окошко мимо своего друга, он видел тропу, которая вела к краю скалы. Вода с волос стекала ему на лоб. Он вытер ее. Он мог уйти вниз. Он может все еще быть внизу. Они оба могут быть там. Это не сиюминутная отговорка, подумал Сент-Джеймс, и вполне согласуется с положением яхты. Если Питер был под кайфом, когда принимал решение взять лодку, а он наверняка был под кайфом, если взял лодку, несмотря на приближающийся шторм, то и дальнейшие решения он принимал на фоне спутанного сознания. Ничего удивительного, если под кокаином он считал себя неуязвимым, непобедимым, защищенным даже от стихии. Тогда и шторм был для него не предметом опасений, а источником для возбуждения. С другой стороны, он мог взять лодку в отчаянии. Если Питеру нужно было сбежать, чтобы не отвечать на вопросы по поводу смерти Мика Кэмбри и Джастина Брука, он мог бы подумать, будто самое лучшее — это взять яхту. На земле его обязательно кто-нибудь бы заметил. У него не было машины, ему пришлось бы голосовать. А ведь с ним еще и Саша, так что водитель наверняка вспомнил бы обоих, если бы полицейские стали их допрашивать. Питер ведь не дурак. Однако и положение яхты, и ее поломка предполагали нечто другое, нежели бегство. Линли включил зажигание, мотор ожил. «Завтра я собираю людей», — сказал он. «Мы будем искать». Леди Ашертон встретила их в северо-западном коридоре, где они собирались оставить плащи и фуфайки. Она стояла, прижав руку, открытой ладонью к груди, словно защищаясь от предстоящего удара. Другой рукой она вцепилась в накинутую на плечи красно-черную шаль, которая подчеркивала цвет ее лица и цвет платья. Тонкая шаль была нужна ей больше для защиты от неведомого, чем для тепла. Ее била дрожь то ли от холода, то ли от волнения. Леди Ашертон была очень бледной, и Линли подумал, что в первый раз его мать выглядит на все свои 56 лет. «В моей комнате накрыт кофе», — сказала она. Линли видел, как Сент-Джеймс переводит взгляд с него на его мать и обратно, и, отлично зная своего друга, предугадал его решение. Пора было рассказать матери о Питере, причем самое худшее. Надо подготовить ее к тому, что она может услышать в ближайшие дни. Но сделать это в присутствии Сент-Джеймса он не мог, как бы ему ни хотелось, чтобы его друг был рядом в такую минуту. «Мне надо посмотреть, как там Сидни», — сказал Сент-Джеймс. «Я спущусь попозже». Северо-западная лестница находилась поблизости, за углом, если идти от оружейной комнаты, и Сент-Джеймс исчез тотчас же в этом направлении. Оставшись наедине с матерью, Линли не знал, с чего начать, и начал с того, что сказал, словно был гостем в собственном же доме. «Я бы выпил кофе, спасибо». Леди Ашертон направилась к себе, и Линли обратил внимание на то, как она идет, высоко подняв голову и отведя назад плечи. Ему было ясно, что за этим стоит. Кто бы ни увидел ее, Ходж, повар, одна из горничных, она и виду не подаст, что сама не своя от страха. Ее управляющего арестовали по подозрению в убийстве. Один из гостей умер ночью, младший сын пропал, а со старшим сыном она не разговаривает по-человечески уже больше 15 лет. Как бы это ни мучило ее, вида она не подавала. Если за дверью, обитой зеленым сукном, и сплетничали от души, она ничем не заслуживала наказания Всевышнего. Они шли по коридору, который поясывал весь дом. В восточном конце дневная комната графини была заперта на ключ, и когда леди Ашертон распахнула дверь, из-за стола вскочил человек, ломая сигарету в пепельнице. «Что-нибудь нашли?» — спросил Родерик Треннероу. Линли помедлил на пороге. Он тотчас вспомнил, что промок до нитки. Брюки липли к ногам, рубашка обтягивала грудь и плечи, и воротничок больно тер шею сзади. Даже носки промокли. Хотя он и надевал сапоги, спускаясь к морю, потом он снял их, а припарковавшись возле дома, умудрился влезть в лужу, выходя из машины. Ему хотелось уйти, ему хотелось переодеться. Но вместо этого он шагнул в комнату и приблизился к подносу на колесиках, стоявшему возле письменного стола. Взял в руки кофейник. «Томми!» — позвала леди Ашертон, сев на самый неудобный стул в комнате. Линли взял чашку и направился к дивану. Треннероу остался возле камина. В нем горел огонь, но недостаточный, чтобы проникнуть сквозь мокрую одежду и согреть Линли, который кивком головы дал понять, что слышал вопрос, однако не произнес ни одного слова. Ему хотелось, чтобы Треннероу ушел. Еще не хватало откровенничать перед ним насчет Питера. Однако Линли знал, что стоит ему попросить о разговоре с матерью наедине, и оба неправильно его поймут. Очевидно, что доктор был в комнате матери по ее просьбе. Это не был официальный визит, который Треннероу теперь продлевал ради плотских радостей. Во всяком случае, на его лице читалась озабоченность, когда он смотрел на леди Ашертон. У Линли как будто не было выбора. Он потер лоб и провел рукой по мокрым волосам. «На яхте никого нет. По крайней мере, мы никого не видели. Возможно, они в каюте. Кого-нибудь вызвали?» «Вы имеете в виду спасательный корабль?» Линли покачал головой. «Яхты слишком быстро уходят под воду. Никакой спасатель не успел бы». «Значит, его могло смыть волной?» Они говорили о ее сыне, но точно в таком же тоне они могли обсуждать восстановительные работы в саду после бури. Оставалось только удивляться внешнему спокойствию леди Ашертон. Однако ей удавалось сохранять его, только пока Линли не ответил на последний вопрос. «Это неизвестно. Может быть, они с Сашей были в каюте, или их обоих смыло волной. Ничего нельзя сказать, пока нет тел. И даже потом будут только предположения». При этих словах леди Ашертон опустила голову и закрыла глаза. Линли молча смотрел на Треннероу, который потянулся к ней не в силах устоять на месте. Это было выше его сил. И все же он не двинулся с места. «Не мучай себя», — сказал он. «Еще ничего не известно. Мы даже не знаем, Питер ли взял яхту. Дороти, пожалуйста, послушай меня». С болью, кольнувшей его и тотчас исчезнувшей, Линли вспомнил, что только Тренна Роу называл мать этим именем. «Ты же знаешь, что Питер взял яхту», — отозвалась леди Ашертон. «Мы все это знаем. Но я старалась ничего не замечать. Он ложился в клинике, лечился. Прошел 4 клиники, и я уговаривала себя, что он вылечился, а он не вылечился. Я поняла это, как только увидела его в пятницу утром. Мне показалось, что я больше не вынесу, вот и решила сделать вид, будто ничего не происходит. Я в самом деле мечтала, чтобы он сам нашел выход, потому что я не знала, как ему помочь. Да и прежде тоже не знала. Ох, Родди!» Если бы она не называла его по имени, Тренна Роу, наверное, и дальше выдерживал бы расстояние между ними. Но тут он направился к ней, коснулся ее лица, волос, снова произнес ее имя. Она обняла его. Линли отвернулся. У него болело все тело. Кости будто налились свинцом. «Я не понимаю», — проговорила леди Ашертон. «Зачем бы ему не понадобилась яхта? Он не мог не видеть, что погода портится. Он не мог не осознавать опасность. До какого же отчаяния надо дойти, чтобы пренебречь всем?» Она тихонько отстранилась от Тренны Роу. «Томми!» «Не знаю», — ответил Линли, тщательно следя за своим голосом. Леди Ашертон встала и подошла к дивану. «Есть еще что-то, да? Что-то, о чем ты не говоришь мне?» «Нет, Родди!» — Тренна Роу сделал шаг в ее сторону. «Со мной все в порядке». «Томми, скажи мне все. Скажи то, что не собирался мне говорить. Ты же ссорился с ним вчера, я слышала. И ты знаешь это. Есть еще что-то, правда? Скажи мне». Линли поглядел на мать. Ее лицо вновь обрело поразительное спокойное выражение, словно она нашла и использовала новый источник сил. Он опустил взгляд в чашку, согревавшую ему ладонь. Питер был в коттедже Мика Кэмбри в тот вечер, в пятницу, после Джона Пеннелина. Мик умер уже потом. Джастин рассказывал мне об этом после ареста Джона, а потом... Он вновь поглядел на мать. Потом Джастин умер. Она открыла рот, будто в немом крике, однако в остальном ничего не изменилось. «Ты же не думаешь, что твой брат...» «Я не знаю, что думать». Ему было трудно говорить. «Ради бога, если можешь, скажи, что мне думать». «Мик мертв. Джастин тоже. Питер исчез». «Так что же мне думать, мама?» Тренна Роу сделал шаг, словно желая принять на себя удар. Но и леди Ашертон тоже шагнула к дивану, села рядом с сыном и, обняв его за плечи, прижалась щекой к его щеке, потом прикоснулась губами к его мокрым волосам. «Милый Томми», — прошептала она, — «мой дорогой Томми, мой самый дорогой, почему ты считаешь, что должен все нести один?» Она в первый раз более чем за 10 лет прикоснулась к сыну.